Глава 14. Макиавеллиан. Злой, подлый, лживый. Мила. «Ты могла бы, по крайней мере, попытаться приложить усилия», — сказал Ронан, рассматривая фотографию так, будто разочарован во мне. Этот мужчина был встревожен. Дьявол, разгуливавший по улицам Москвы. Он спрятал телефон в задний карман и опустился передо мной на корточки. Развязывая веревки на моих запястьях, он рассеянно провел большим пальцем по огрубевшей коже под ними. Эта ласка только вчера убедила меня в том, что он заботится обо мне. Но, возможно, теплота была лишь тайным приемом, который злодеи передавали друг другу, чтобы заманить жертву, прежде чем растоптать ее сердце ногами. «Твой отец такой же сумасшедший, как ты?» — бесцветно спросила я. Он удивленно посмотрел на меня. «Не уверен, никогда с ним не встречался. Но если тебе от этого станет легче, моя мать была такой же садисткой, как и твоя». Мой взгляд вспыхнул негодованием, но выражение его лица и тот факт, что он был достаточно близко, чтобы дать мне пощечину, сдержали мой ответ. Он предупреждающе посмотрел на меня, прежде чем встал и выключил любительское порно на экране. Я потерла запястье и встала, морщась от боли в мышцах, настороженно наблюдая, как он прислонился к комоду, сосредоточившись на своем телефоне. Наверное, отправлял это дурацкое фото папе. Он мог бы вложить гораздо больше силы в ту пощечину. Красный отпечаток ладони на моей щеке сделал бы селфи лучше. Я не была так уж уверена, что он хотел причинить мне боль. Может быть, я смогу его образумить. Может быть, мне удастся выбраться из этого с нетронутой душой. Хотя, к сожалению, вся моя уверенность рухнула, когда он заговорил. «Твоя одежда», — сказал он, все еще не сводя взгляда с телефона. «Снимай». Я уставилась на него, дыхание сперло. Он уже видел все, что я могла предложить. Записал, чтобы смотреть, когда заблагорассудится. Но суть была не в этом. Каждый нерв в моем теле боролся против подчинения его воле. Пацифист во мне хотел подчиниться. Мозг приказывал мне подчиниться прямо сейчас. Но моя гордость и, отчего-то, мое сердце тянули меня в другом направлении. Тяжело сглотнув, я сделала шаг назад. Это движение заставило его темный взгляд встретиться с моим. Я бы не отдала этому дьяволу свою душу. Если он ее хочет, ему придется вырвать ее у меня из груди. Нет. Его взгляд стал жестче, удерживая мой, когда он положил телефон на комод рядом с собой и уделил мне все свое ужасающее внимание. Моя решимость дрогнула, словно натянутая струна. Я пятилась, пока не уперлась ногами в кровать. «Котенок», — предупредил он, делая шаг ко мне. «Нет, теперь отсутствует в твоем словаре. Когда я говорю тебе что-то сделать, ты делаешь это с улыбкой. Не сделаешь этого, и жизнь для тебя станет очень неприятной. Снимай одежду». Я должна была знать, что он запланировал для меня. Мое воображение пугало меня, вырисовывая множество тревожных картин того, как он мог бы отомстить. Неизвестность скрутила мои легкие тугой хваткой. Я хотела, чтобы он сделал все, что было в его силах, иначе тревога будет снедать меня до тех пор, пока я не сдамся физически. Сердце бешено колотилось у меня в груди, но я выдержала его взгляд. «Нет». Секунду он смотрел на меня, а потом набросился так быстро, что крик вырвался из моего горла. Ронан бросил меня спиной на кровать, опустившись на меня своим телом. Я извернулась под ним, умудрившись ударить его коленом в пах. Обычный человек упал бы на пол и схватился за яйца, но этот монстр просто замер на секунду, закрыл глаза, а потом издал животный звук, вырвавшийся сквозь стиснутые зубы. Я воспользовалась тем, что он отвлекся, и перевернулась на живот, чтобы отползти от него, взобравшись на кровать. Но он схватил меня за лодыжку, подтянул и подмял под себя, а затем перевернул на спину. «Ты сумела меня выбесить», — прорычал он. «Не очень умный поступок». Когда он оседлал мои бедра, я попыталась сбросить его, но не смогла пошевелиться. Он разорвал мою блузку. Пуговицы рассыпались по постели. Он был таким тяжелым и неподвижным. Если Бог существовал, он оказал миру медвежью услугу, поместив душу этого человека в это тело. Я боролась с Ронаном изо всех сил, впившись ногтями в его шею. Он зарычал и поднял мои запястья над головой, удерживая их одной рукой, дернув юбку вниз по ногам. Я вонзила зубы в его предплечье. «Осторожнее», — пригрозил он. Ты меня заводишь. Доказательство этого вдруг ярко и твердо уперлось мне в живот. Мысль о том, что он может сделать со мной, когда выиграет этот бой, а он его выиграет, парализовала легкие. Холодный прилив страха со слабым шипением погасил пламя в моей груди. К его удовольствию я замерла. Мое тело дрожало, пока он снимал с меня остатки одежды. Он обращался со мной как с куклой, переворачивая, чтобы расстегнуть бюстгальтер или вынуть руки из блузки. Он спустил мои стринги вниз по бедрам и инстинктивно, а может быть, дабы почувствовать подобие контроля, я приподняла ноги, чтобы он смог снять их. Я лежала обнаженная, если не считать кулона в форме звезды меж грудей. Оседлав мои бедра, Ронан сжал мои запястья над головой. Он осматривал мое тело под собой. Он даже не запыхался, а я выложилась на все 100. Негодование разрасталось в груди. Мне нужно было получить от него человеческую реакцию. Нужно было знать, что у меня есть шанс пережить это. Он наклонился и прижался своим телом к моему. Он был горячим. Я знала это от того, что он горел адским пламенем. Прижавшись лицом к моей шее, он уткнулся в меня носом. Его голос хрипел от сдерживаемого желания. «Знаешь, как приручают соколов?» Я молчала, невидящим взглядом уставившись в потолок. Он пробежал губами по моему горлу. «Их запирают, закрывают им глаза и кормят с рук. Предпочту умереть с голоду». Он хрипло хохотнул, подчеркнув звук прижавшимися ко мне бедрами. Я чувствовала его твердую эрекцию между ног. Очевидно, новизна ощущений пока еще не стерлась полностью. Наши тела подходили друг к другу, будто были созданы друг для друга. Что за издевательство? Я хотела продемонстрировать безразличие, но тело покалывало от беспокойства. Каждое его прикосновение вспыхивало на коже. Простое прикосновение пуговиц его рубашки к моей коже вызывало дрожь по телу. Он просунул свои ноги между моими, отпустил мои запястья, чтобы схватить бедра, впиться пальцами в плоть, широко разведя их, и полностью прижаться ко мне стояком. Когда он потерся о клитор, волна тепла прошла сквозь меня, просочившись через страх, словно струя горячей воды. Мое сердце в груди пустилось странным галопом. От того приема, который оказало ему мое тело, у меня все сжалось внутри. Я схватила его за руки, и он позволил мне убрать их с моих бедер, но лишь потому, что уже был там, куда хотел попасть. Он очень по-человечески выдохнул. Конечно же, именно похоть должна быть его единственной смертельной слабостью. Я держала его руки в своих, пытаясь помешать им прикасаться ко мне и тревожить мои чувства, хотя это движение вокруг обожгло меня своей интимностью, и я отпустила их. «Пожалуйста, не делай этого», — выдохнула я. Он не слушал меня. Он провел ладонями вверх по изгибам моих бедер, сжав мою талию и сильнее прижав меня к эрекции, что послало вдоль моего позвоночника еще одну волну тепла. Туман и что-то яркое окутали тьму в его взгляде, когда он смотрел на свои руки на моем теле. Он был где-то в другом месте, где-то, где викингов обуревала жажда крови, где они грабили и насиловали женщин. Я не должна была бороться с ним. Или, может, не должна была сдаваться, но это была бесполезная, нелепая борьба, из которой я никогда бы не вышла победителем, и я была поглощена своей собственной битвой. Тепло его прикосновений пыталось затуманить негодование в моем сознании. Он положил руку рядом с моей головой, склонился и поцеловал мою шею, прикусив кожу, прежде чем втянуть ее губами, несомненно, оставив засос для еще одного печального селфи. У меня перехватило дыхание. Он обхватил мою грудь и сжал, пробежав подушечкой большого пальца по соску. Я восстала против этого жаркого чувства, жажда бороться поднялась в моей крови. Я не хотела этого. Но мое тело не было в этом убеждено, когда он провел цепочку поцелуев вниз по шее и пробежал губами меж грудей. Он был, на удивление, нежен. Меня это возмущало. Я хотела, чтобы он навредил мне. Я хотела боли. Потому что тогда я буду чувствовать лишь ненависть. Он втянул сосок в рот, и волна огня пронеслась в тянущей пустоте меж ног. Я попыталась оттолкнуть его, но он схватил меня за запястья, прижал их к матрасу по обе стороны от меня, сковав железной хваткой. Он переместился к другой груди и прикусил зубами тугую вершинку, прежде чем втянуть ее в рот. Я закусила щеку, чтобы сдержать рвущийся стон. Его голова опустилась ниже. Влажный жар языка коснулся живота. Мое тело напряглось, как тетива, когда он прижался лицом к бедрам и вдохнул. Его теплое дыхание коснулось клитора, и внутри разгорелся жар, разгоняя напряжение в мышцах, словно растапливая масло. «Котенок», — сказал он, и низкий рокот его голоса заставил пульсировать все мое лоно. «Держу пари, ты такая же вкусная, как и твой запах». Я никогда не думала, что это станет намерением, когда он победит. Сжав одеяло по обе стороны от себя, я боролась с желанием поднять бедра навстречу влаге и жару. Для него это был просто еще один способ унизить меня, подчинить мое тело своей воле, тогда как мой разум по-прежнему презирал его. Мольбы и борьба не остановили его, и когда паника захлестнула меня, я выплюнула первые слова, которые пришли на ум. «Что ты за садист? Думаешь, это пытка?» Он запечатлел поцелуй на внутренней стороне моих бедер, и я услышала в его голосе легкую улыбку. «Мне не хочется пытать тебя прямо сейчас. Хочется посмотреть, как быстро я могу заставить тебя кончить своим ртом». Он явно был уверен, что сможет сделать это быстро. И я ненавидела осознание того, что даже сейчас он, вероятно, сможет. Кажется, мое тело не забыло, как ему доставляли наслаждение и пищу, как пробудили отчаянное желание, которое, наконец, заставило меня почувствовать себя живой. Это желание все еще держало меня, не желая отпускать. Стыд разрастался у меня в груди и обжигал глаза. Я ненавидела его. Он унизил меня, использовал, вырвал мое сердце. А когда получит то, что хотел, голову моего папы выбросит меня как мусор. Слезы текли по моим щекам. Меня уносило куда-то далеко, где было пусто и оцепенело. Должно быть, он почувствовал внезапную капитуляцию моего тела, прежде чем прикоснуться ко мне губами, потому что его взгляд поднялся к моему лицу. Он смотрел на меня долгое удушающее мгновение, затем отстранился. Я лежала, уставившись в потолок. Мое тело внезапно задресло с каждым вздохом облегчения. Когда он вернулся через несколько секунд, то схватил меня за запястье и попытался прикрепить его к железной спинке кровати. Я не сопротивлялась, когда он перешел к другому. Он, вероятно, считал меня жалкой, безвольно покорная, со следами слез на щеках. Но меня больше не волновало, что он думает. Он схватил меня за подбородок и повернул мое лицо так, чтобы я посмотрела на него. «Будешь связана, пока я не удостоверюсь, что ты можешь вести себя прилично». Я смотрела сквозь него. Он заметил, и напряжение в воздухе сжало мои легкие, а затем отпустило и осело на пол, спокойная и апатичная, словно гладкая вода. Я выдохнула, когда по щеке неожиданно прошлась подушечка его большого пальца. Она скользнула по моим губам и слегка оттянула нижнюю. Мягкая ласка, тяжелая от его власти. «Только не говори мне, что я уже сломал свою зверушку», — задумчиво сказал он. Все эмоции, запертые годами послушания, вырвались на поверхность, и мои глаза вспыхнули. «Катись к черту!» Он улыбнулся. «Спи крепко, котенок».